Жил на свете львенок. Он был совершенно маленьким и совершенно непонятливым. И за то, что он задавал по 1000 вопросов в минуту, ему крепко доставалось от строгой мамы. Однажды во время прогулки львенок встретил незнакомого зверя. Ой, может, познакомимся? Предложил он первым, так как был к тому же невероятно любопытным. А вам этого очень хочется? Спросил незнакомый зверь. Очень-очень-очень-при-очень. Страшно люблю знакомиться. Что касается меня, то я львенок. Вижу, что не корова, пробурчал незнакомый зверь. Потом он протянул лапу и представился. Ягуар. Понимаю, ты гуар. Во-первых, не ты, а вы. Это не культурно незнакомого зверя называть на ты. Простите, дорогой, вы гуар. Не вы гуар, а я гуар. Я и говорю, вы гуар. Поймите, львенок, я ягуар. Ты понял? Вы гуар. Да чего ж вы непонятливый львенок? Это, наверное, потому что я еще маленький. Честь имею. Вы подрастете, крошка, тогда и приходите знакомиться. С этими словами рассерженный ягуар пошел своей дорогой, а львенок своей. Некрасиво получилось. Я к нему со всей душой, а он обиделся. Нет, с сегодняшнего дня я обязательно перевоспитаюсь и всех незнакомых зверей на «вы» называть буду. Идет львенок, а навстречу ему большой мохнатый рогатый движется. Здравствуйте! Рад познакомиться. Здравствуй, львенок! Ответил большой мохнатый рогатый. Ой, откуда вы меня знаете? Я всех знаю. А кто вы такой? Я, между прочим, як. Пора бы знать, буркнул большой мохнатый рогатый. Никогда прежде о вас не слыхал. Прошу прощения, глубоко уважаемый вык. Какой еще вык? Нахмурился большой мохнатый рогатый. Как вы сказали, так я и повторил. Большой мохнатый рогатый стукнул себя копытом в грудь и сказал: «Як, ну повтори». Вык. Да с кем я разговариваю? Ты такой непонятливый, что жалко даже время терять. Отругал львенка большой мохнатый рогатый, махнул хвостом и пошел прочь. Загрустил бедный львенок, жалко ему себя стало. Чего это они ко мне придираются? Непонятливый, непонятливый. Может, я больше их понимаю. Вдруг видит он, выскочило из-под камня что-то зеленое с хвостиком. Выскочило и пищит. Куда идешь, львенок? Никуда не иду. Просто так гуляю. А вы что такое? Не такое, а такая. Ящерица я. Вы первая выщерица, с которой я встретился. Только не выщерица, а ящерица. Вот непонятливый. Львенок собрался снова оправдываться, но что-то зеленое с хвостиком быстро юркнуло под камень и больше не показывалось. Постоял львенок и домой поплелся. Идет и размышляет. Или я знакомиться не умею, или сами они ужасно непонятливые, и этот выгуар, и этот вык, и эта выщерица. Спрошу-ка лучше у мамы. Уж мама-то все знает.